Глава 46. Мы снизились через пару часов, когда ноги у меня уже абсолютно затекли, неподвижно стоять на мече. Сначала вдалеке возникло маленькое пятнышко света, затем оно увеличилось, принимая вид освещенного огнями вечернего города, и мы приземлились на свободном пятачке за каким-то зданием. Все это время я то и дело проваливалась в странное бездумное состояние. Мне было неинтересно, где мы, что наставник задумал и почему, собственно, мои мысли снулые, как рыбы в пруду в жаркий полдень. Подав мне руку, чтобы я не свалилась, слезая с меча, наставник уже не отпускал моей ладони, и вопившая где-то в глубине души тревога тут же улеглась. Я шла за ним, любуясь отблесками фонарей на его темных волосах. Или светлых? Нет, все же темных. Нахмурившись, я попыталась разглядеть, какой же у них все-таки цвет. И тут мужчина остановился перед выбежавшей нам навстречу хозяйкой. «Лучшую комнату в вашей гостинице». Наставник Юнхэн обворожительно улыбнулся, и мы вместе с хозяйкой восхищенно вздохнули. «Надо же! Наставник, видимо, сегодня в настроении. Обычно он куда более серьезен». «И еще ужин и бадью горячей воды. Мы с женой устали после долгого путешествия». Вздернув бровь, когда он назвал меня женой, я, тем не менее, промолчала. Мысли в моей голове все так же не хотели шевелиться, и мне было неохота строить предположение. Золотая монетка блеснула в воздухе и исчезла в руке хозяйки, и вокруг нас тут же засуетились, забегали, предлагая нам воду, сладости, расседлать коня. Конь, то есть меч, уже висел у наставника за спиной, от всего остального мужчина решительно отказался, и вскоре мы оказались перед дверью нашего номера. Ступив в него, я на мгновение обомлела, и в голове начали всплывать назойливые картины моего прошлого путешествия с Шисюном и наставником, потому что, как и в прошлый раз, кровать тут была одна, зато такая широкая, что на ней можно было бы устроить учение императорской армии. Нахмурившись, я подняла вопрошающий взгляд на мужчину. «Он что, собирается отправить меня спать на пол?» Но тут он, повернувшись ко мне, провел ладонью по моей щеке, и лишние мысли тут же вылетели у меня из головы. Он вдруг показался мне самым прекрасным из всех мужчин на свете. Его кожа казалась белоснежно-фарфоровой, губы темными и яркими, словно вырезанными из куска драгоценной яшмы, волосы потоками жидкого шелка, стекающим по спине. Я, даже не удержавшись, провела по ним ладонью, и мою руку тут же перехватили. «Суэн!» — его голос был хриплым. «Ты знаешь, зачем я увез тебя? Я собираюсь взять тебя в жены, а в школе это было затруднительно». «Точно!» Шоу Юэ как-то говорил мне, что отношения между наставником и ученицами запрещены. Вспомнила я и кивнула. Я хотела сказать, что не возражаю против побега, но вместо этого спросила. «Почему у вас синие глаза, наставник?» «Так, уже поздно, у тебя от усталости уже галлюцинации». Хлопнув в ладоши, мужчина развернул меня и затолкал за ширму. «Ванна уже готова. Я пойду и потороплю ужин. Нет, стой». Неожиданно он притянул меня к себе и буквально впился в губы. И я тут же обмякла в его объятиях. Какая разница, какие у него глаза и что вообще будет со мной? За ширмой действительно исходила паром деревянная ванна. Забравшись в горячую ароматную воду, я бездумно намылила руку обнаруженным на бортике ванны куском мыла. Он пах лавандой, прямо как мое мыло дома. Впрочем, за недели жизни в спартанских условиях, когда мне нужно было постоянно торопиться из-за боязни быть обнаруженной Шисюном в общей купальне, я уже разучилась подолгу нежиться в воде, поэтому вскоре выбралась и облачилась в свою одежду. Чего-то мне не хватало. Повязав пояс, я подумала, что вроде бы носила на нем какое-то украшение, но сейчас его не было. Наверное, потеряла. «А вот и ужин!» Голос наставника вырвал меня из раздумий. Я, выйдя из-за ширмы, села на диван, наблюдая, как слуги одну за другой ставят на стол бесчисленные тарелочки. «Честно говоря, я не голодна», — призналась я, садясь на диван. При взгляде на еду меня слегка замутило. Может, это из-за полета на мече? Говорят же, что от путешествий в повозке может растрясти, а на корабле — укачать. «В таком случае выпьем вина». Мужчина вдруг рассмеялся несколько не к месту и, сев рядом со мной, вытащил пробку из бледно-зеленой фарфоровой бутылки, стоящей на столе. Наверное, он все же нервничал, что выкрал меня из школы, потому что глаза его возбужденно блестели, а движения были слегка дерганными. Наполнив серебряный кубок, стоящий на столе, он поднял его, и я растерянно оглядела стол в поисках еще одного. «Сегодня мы будем пить из одного кубка». Он вдруг лукаво улыбнулся, и я замерла, потому что он стал ужасно похож на кого-то другого, кого я знала. Но вот кого? «Официальная свадебная церемония будет потом. Нас будут поздравлять и подарят подарки. Ну а сегодня мы станем мужем и женой перед лицом неба и земли». «Что он имеет в виду? На свадьбе жених и невеста пили из одного стакана. Мужчина делал один глоток, а женщина допивала весь стакан до дна. Но зачем нам торопиться и делить свадебные обряды таким странным образом?» «А зачем ждать?» — отозвался наставник Юнхен на мой невысказанный вопрос и щелкнул пальцами. Я вдруг с изумлением обнаружила, что на мне красное свадебное платье, а на мужчине — ханьфу такого же цвета. Иллюзия была такой полной, что, опустив руку на свою юбку, я ощутила под пальцами сплетение плотных нитей и вышивку. Комната преобразилась таким же образом. Вместо слегка вульгарного гостиничного номера передо мной предстали покои, похожие на спальню принцессы, разделенные ширмами и шелковыми занавесями, и лишь кровать все тем же монструозным сооружением стояла посреди комнаты. «Я обещаю, что со мной ты будешь счастлива», — серьезно произнес мужчина и, сделав глоток вина, передал стакан мне. «Ты меня любишь?» — вдруг спросил он, и я помедлила. Он смотрел на меня, словно пытался прочитать ответ прямо в глубине моих глаз. «Да», — отозвалась я с легкой запинкой. Против ожиданий на его лице не отразилось радости, а наоборот, мелькнуло что-то странно напоминающее горечь. «Тогда пей». Он чуть криво улыбнулся мне, и я поднесла кубок к губам. Вино было сладким и крепким, и когда я поставила пустой кубок на стол, в голове у меня шумело, а перед глазами все кружилось. Наставник Юнхен подхватил меня на руки и через миг опустил на кровать. Он склонился надо мной, и меня вдруг охватила паника. Чудом пробившаяся через алкогольный дурман и охватившая меня безразличие. До меня наконец-то дошло, что на свадьбе за распитием вина следует еще кое-что, после чего пара считается супругами. «Не надо!» Я вдруг обнаружила, что мой язык заплетается. Мужчина лишь улыбнулся, и мои руки, которыми я из последних сил пыталась оттолкнуть его, бессильно упали по обе стороны от головы. Сколько я ни пыталась шевельнуть хоть пальцем, они бесполезно и неподвижно лежали рядом, как два куска мягкого белого тофу. Голова закружилась еще сильнее, и мужчина наклонился ко мне. «Шоу Юэ!» — шепнула я еле слышно.